Эпилог. Спустя 4 года. Убегают вниз по долине длинные зеленые посадки молодых виноградных деревьев. Они тянутся стройными рядами к могучим высоким кипарисам, ограждающим живой изгородью виноградники. Сочная изумрудно-малахитовая зелень разросшихся виноградных деревьев, укрывших деревянные шпалеры, резко контрастируют с приглушенной, пепельно-белёсой зеленью оливковых рощ на склонах высоких холмов по сторонам. Горят янтарем под лучами солнца обильные, налитые виноградные гроздья. Тугие ягоды, покрытые седым восковым налетом, плотно и тесно жмутся друг к другу. То там, то здесь слышны шутки капорале. Раздается заливистый смех занятых сбором винограда работниц Спанаро. Мельтешат среди золота и зелени темные головки детей, занятых переноской урожая. Вьются, роятся над полотнищами с рассыпанным для сортировки виноградом опьяненные, одурманенные его ароматом осы и пчелы. Вызревшие отборные кисти пойдут на вино, недозревшие, зеленые, для приготовления виноградного уксуса. Тянутся по тропинкам от виноградника к винодельне, навьюченные продолговатыми деревянными бариками, заполненными отборным виноградом, работящие серые ослики. Это первый год, когда урожай оказался настолько щедрым, что из него даже можно делать вино про запас. И этим уже вовсю занимаются на винодельне. Девушки и парни с веселыми песнями давят виноград ногами. После этой пиджаторы по всей округе стоит специфический бродильный аромат. Так пахнет забродившее мосто, отжатый сок вместе с косточками и виноградной кожурой. Этот запах такой родной, такой знакомый, понятный каждому местному жителю, от простого крестьянина до владельца этих богатых плодородных земель. Граф Адольфо Калисто де Бороцци, желая идти в ногу со временем, закупил для своей винодельни современные давильные прессы. Теперь дело пойдет гораздо быстрее. Сейчас он стоит на взгорке вместе с двухлетней дочерью Аребеллой на руках. С ним рядом жена, которая держит за руку старшего сына, названного по просьбе прабабки-испанки Нейтаниэлем. Все они наблюдают за тем, как дружно заканчивается сбор винограда сорта Бьянкалелла. «Знаешь, любимая, я понял, почему Падре Донато назвал тебя Бьянкалеллой. Отливающие на солнце золотом гроздья винограда напоминают золото твоих волос. И я безумно счастлив, что у нашей дочери такие же золотые, как этот виноград, волосы и синие, как неаполитанское небо, глаза. В этом она, к счастью, пошла в тебя». «Мамочка, а ты научишь меня рисовать виноград?» — серьезным тоном спрашивает у Бьянки Нейтаниэль. «Конечно, душа моя». «Обещаешь?» «Обещаю, но не сегодня и не завтра. Ты ведь помнишь, чем мы займемся сегодня и завтра?» «Конечно, помню, я потерплю». «И меня? Меня тоже научили совать виноград?» — конючит сестренка. «И тебя, мое чудо, тебя тоже научу рисовать», — улыбается Бьянка, любовно заправляя выбившуюся золотую кудряшку за нежное ушко. Адольфо ласково пятернёй растрепал темную шевелюру сына и чмокнул дочь в разрумянившуюся щечку. «Ну что мне с вами делать? Не семья, а Академия художеств. Вот, погодите, следующего сына я сделаю таким же лихим наездником, как я сам. Я уже присмотрел двух пони, от которых можно получить прекрасного жеребёнка для моего будущего отважного всадника». «Не слишком ли ты торопишься, дорогой? Или у тебя с Господом заключен договор относительно второго сына?» — весело рассмеялась графиня. «Папочка, я тоже хочу пони!» — пропела ангельским голосочком маленькая Аребелла. «Ты научишь меня кататься на пони, папочка? Я тоже хочу кататься на лошадке, как и ты. Я придумала, я буду кататься на лошадке и рисовать картинки». «Так не бывает», — сознанием дела поправляет ее старший брат. «Нельзя рисовать картины, сидя на коне. У тебя все криво получится». Родители переглядываются и молча улыбаются. «Это у тебя не получится, а у меня получится. Вот увидишь, я сумею, я смогу, правда, папочка?» «Правда, моя принцесса. Я не сомневаюсь. С твоим характером у тебя все получится». Бьянка нежно улыбается мужу и дочери. «Сеньора Бьянка, сеньора Бьянка!» Бежит в горку запыхавшаяся служанка Мария. «Падре Донато пожаловал, пора накрывать на стол. Да и ваш батюшка, сеньор граф, не видя вас, беспокоиться изволит». «Хорошо, Мария, мы уже идем. Скажи слугам, пусть накрывают на открытой террасе. Там сейчас тенёк, и оттуда открывается прекрасный вид. Хорошо, сеньор Абьянко, все сделаем. Ваше сиятельство, какие напитки прикажете подать к столу? Пусть откроют ту бочку с прошлогоднего урожая. Отведаем, наконец, вино сорта Бьянкалелла. Вино этого года можно будет откупорить лишь ко дню Святого Мартина. Озадаченная Мария бежит к дому. Затем резко разворачивается. Достает из фартука письмо. «Святая Мадонна, совсем позабыла. Мессир, вам письмо. Посыльный сказал что-то срочное». Отдает письмо графу и вновь торопится к дому. Адольфо распечатал письмо, пробежал взглядом по строчкам, и озадаченная складка на лбу разгладилась. «Что там? Что-то важное?» — озабоченно спрашивает жена. «Еще какое важное!» Граф де Боруцци довольно улыбается. «Наконец-то этот хитрый Лисперони сумел уладить дело с выкупом доли семейства Натоли в нашем банке. Отныне банк будет носить имя Боруцци. Ты представляешь, родная, весь банк теперь наш. Ай да Перони! Вот же Адов сын, и как ему только это удалось. Натоли до последнего упирались. Надо будет выплатить старому Джузеппе премиальное за такое дело». «Поздравляю, дорогой. Вот сегодня это и отпразднуем. Ну что, дети, идем домой? А то дедушка уже волнуется». Бьянка пытается взять на руки Оребеллу. «Не торопись, я сам ее понесу. Граф Сартори нас подождет. Уйти у него все равно не получится». После трагической гибели Анжелики Витторио Луиджи Сартори хватил удар, от которого он так и не оправился. Старый граф потерял речь, у него была парализована вся правая сторона. По возвращении в Италию Бьянка, узнав о трагических событиях, постигших семью, которую она все равно продолжала считать своей, забрала графа Сартори к себе. Теперь он жил всегда при Бьянке, и если семейство из городского палаццо перебиралось на виллу или в замок Кватро Тори, граф повсюду следовал за ними. Как ни странно, потеряв себя, Витторио Луиджи Сартори обрел в жизни главное — подлинную любовь и истинную заботу. А потому находил успокоение лишь тогда, когда видел подле себя Бьянку, окруженную детьми. Даже неусыпная забота Марии не приносила ему должного спокойствия. Ему нужно было видеть Бьянку, неродную и нелюбимую дочь, которую он некогда отверг. Ее нежный, любящий взгляд, ее теплые искренние слова приносили успокоение уставшему, разбитому сердцу. Рядом с ней он чувствовал себя живым. Рядом с ней мог надеяться на искупление своей вины перед Господом. Завтра состоится большой праздник по завершении Вендемии, сбора винограда, который по случаю совпал с другим праздником, Днем ангела маленькой Оребеллы. Основные торжества состоятся завтра, а сегодня у де Боруцци празднование в тесном семейном кругу. К праздничному обеду, на который приехал падре Донато, подали вино из единственной бочки первого урожая прошлого года. Тот урожай был невелик. Отборного винограда хватило лишь на одну бочку вина, которую решили год выдержать. Вино наливают на пробу главе семьи. Адольфо берет бокал и поднимает его к небу. Вино искрится на солнце золотом, купаясь в граненом хрустальном бокале. Оно видится то бледно-соломенным, то лимонным с зеленоватыми отблесками. Граф подносит его к носу и чувствует аромат луговых трав, белых цветов и летних фруктов. Пробует вино на вкус. Оно кажется легким, свежим, элегантным, с нежным миндальным послевкусием. Наслаждаясь вином, граф де Боруцци вновь вертит бокал в пальцах, любуясь игрой солнечных лучей в его гранях, и делает знак разлить вино. «Знаешь, любимая, это вино совсем как ты. Такое же чистое, светлое, изящное и такое же вкусное. И ему, как и тебе, твое имя, очень подходит это название — Бьянкалелла. А потому первый тост за тебя, мое счастье. Ибо, говоря словами великого Данте, ты — сострадание, ты — благоволение, ты — всяческая щедрость, ты — одна всех совершенств душевных совмещения. Люблю тебя, родная, навсегда». Это я уже от себя добавил. Граф де Боруцци нежно обнимает и целует супругу. Она не преминула покраснеть, как и несколько лет назад, в тот год, когда их только обвенчали. Впрочем, ее мужу это смущение всегда доставляет истинное удовольствие, и, признаться, зачастую он сознательно вгоняет ее в краску прилюдными комплиментами и знаками внимания. «Хорошо сказано, сын мой. Как говорил Гораций в своем послании, «Fecundi calices, quet non facere desertum». Полные кубки кого не делали красноречивым. Впрочем, нет, не слушайте меня, старика. Это вино ударило мне в голову. Старающийся казаться взрослым и серьезным, Нейтаниэль вдруг делает круглые глаза. «Мамочка, как может вино ударить в голову, если оно через рот попадает в живот?» Все сидящие за столом дружно смеются. Даже граф Сартори кривится, пытаясь усмехнуться незадетой болезнью стороной рта. Здоровой рукой он тянется к внуку и нежно треплет его за щечку. После обеда Бьянка уговорила старика-священника позировать ей. На коленях у Падре сидит маленькая Аребелла и играет с четками. Падре сегодня останется на ночь. Завтра приедет крестный малышки Фабрицио Роберто де Бунвиль с молодой женой и ее крестная, герцогиня Аделина Мирелла ди Новали, которая за неимением своих собственных детей просто обожает златокудрую крестницу. Завтра будет большое торжество. Станет шумно, весело, многолюдно. А сегодня все по-домашнему. Тихо, уютно. Одним словом, очень приятно и невероятно комфортно. Граф де Бороцци любуется своей женой, наблюдая за ее работой у мольберта. Любуется мягкой, женственной округлостью ее форм, приданными ее фигуре двойным материнством. Любуется лучащимися материнским теплом и любовью, глазами цвета драгоценной персидской бирюзы. Сейчас она счастлива и увлечена своим самым любимым занятием — рисованием. Ее ничто не тревожит, а потому глаза светятся добром, радостью, гармонией и покоем. Этой молодой женщине удалось в греховном мире защитить свою душу от грязи и пороков. Она начисто лишена эгоизма, лицемерия и корысти. Всей сущностью тянется к возвышенному и прекрасному, пытается везде отыскать красоту и гармонию. И именно эта женщина подарила его тихому счастью особый, духовный, возвышенный вкус. Она научила его сердце любить, раскрасила палитру его чувств в нежные, романтичные тона, которых он всегда страшился и избегал. Адольфо Каллисто де Бороцци держит в руках бокал прохладного, освежающего в жаркий осенний день вина и размышляет, как трудно вызревало это вино, вино их любви. Виноградное вино нередко называют солнечным нектаром, ведь ягоды, из которых его изготавливают, копят в себе энергию светила, а затем отдают ее людям. Бьянкалелла Маргарита, эта удивительная, редкая по своей душевной красоте женщина, наполнила их отношения таким же светом, таким же теплом и такой же живительной энергией, что и дневное светило. Она сама стала источником тепла и света, к которому тянутся все вокруг. Ее любят и уважают не только слуги в доме, но и простые крестьяне в окрестных деревеньках, с которыми она общается так же легко и непринужденно, как и со знатью в роскошных светских салонах. Эта женщина научила его любить, научила ценить и беречь это чувство. Ведь любовь, как и вино, при правильном и бережном хранении с годами становится лишь крепче, лучше и дороже, а при неправильном обращении превращается в уксус. Вино их любви с каждым годом становится все ценнее, все нужнее, все желаннее. Адольфо подливает себе вина и вновь любуется его цветом на просвет. «Знаете, падре, сегодня нашему главному виноградарю Джустино я задал вопрос, почему вино желтого цвета он называет белым, между тем, как сделано оно из зеленого винограда. Где логика? Как вы считаете, что он мне ответил?» Священник пожимает плечами. «Не думайте, мессир, о цвете вина и винограда», ответил мне наш доморощенный философ. «Испейте глоток этого прохладного напитка в жаркий день, и вы забудете про желтое и зеленое, потому что увидите голубое и розовое». И вот что я вам скажу, падре. Я только сейчас понял разгадку этой его цветовой загадки. К черту всякую логику, когда ты попадаешь в райские кущи. «Опять вы неуместно поминаете исчадие ада, сын мой!» ворчит подслеповатый священник, щурясь и прикрывая ладонью глаза от солнца. «Каюсь, падре, больше не буду». «Да не слушайте вы моего Джустино!» восклицает раскрасневшаяся Мария, забирая с колен падре маленькую Аребеллу. «Мой муж мастак загадки загадывать. Как начнет философствовать, ничем не остановишь. Виноградари, они, наверное, все такие. Должно быть, само ремесло тому способствует. Посадил лозу и знай себе, философствуй, пока виноград не вызреет». Уже 2 года служанка Мария замужем за овдовевшим хозяйским виноградарем. Она стала хорошей женой работящему 45-летнему Джустино Амбруцци, главному виноградарю виллы Виньета, и доброй мачехой 3 его сыновьям, помощникам в его непростом ремесле. Общих детей этот брак пока не принес, но спокойный, уверенный в себе и мудрый Джустино еще надеется, что дородное тело его жены не только для его удовольствия создано Господом Богом. Оно еще подарит ему дочку, о которой он все время мечтал. Солнце медленно ползет к закату, окрашивая плывущие по небу облака в нежно-розовые, переходящие в амарантовые тона. Темнеет листва скалистых дубов, покрывающих вершины гор. Она становится из сине-сизой. К пьянящему аромату перебродившего виноградного сусла в воздухе примешивается поднимающийся от земли пряный запах луговых трав и цветов. С полей тянет лавандой, вербеной и орегано. Из садов — созревшими персиками, гранатами и лимонами. Все перебираются в сад, где для детей устроены качели. Веселый детский смех сливается со звонкими птичьими трелями. В теплом семейном кругу проходит еще один уютный дружный вечер. Перед сном, уложив сына спать, Бьянка заходит в спальню к дочери. Малышка Аребелла настояла, чтобы папочка рассказал ей на ночь сказку. Адольфа сидит на кровати дочери полубоком, не замечая вошедшей жены. Чтобы не мешать идиллии, графиня тихонечко садится в кресло у двери. «Прекрасную принцессу похитил злой волк!» Адольфа рычит и строит страшную гримасу, пытаясь изобразить волка. «Но у принцессы при себе была волшебная кисточка. Она нарисовала злому волку добрую улыбку, и он превратился в прекрасного принца». «Что дальше, папочка?» «А разве это не конец сказки?» «Нет, папуля, принц должен нагладить принцессу поцелуем за свое спасение». «А разве принцесса не должна спросить перед этим разрешения у своего папочки-короля?» «Но он же далеко, во дворце, а принцу прямо сейчас хочется ее поцеловать. Ему просто не терпится, папочка». «Все равно мое сокровище, хорошая и послушная принцесса, обязательно возьмет принца за руку и отведет к своему папочке-королю, прежде чем разрешит себя поцеловать. Вот ты у меня послушная принцесса, ведь так? Ты поступишь так, как тебе скажет папочка?» «Конечно, папуля». Бьянка улыбается и старается поскорее покинуть детскую незамеченной. Выйдя с детской половины, она идет мимо парадной лестницы, которую украшает портрет графини Солидат Концепсьон де Монтьель, который она написала в дни своего бегства в Испанию. По взаимному согласию супругов де Бороцци, портрет этой женщины, сыгравшей немаловажную роль в их семейном счастье, был помещен на самое видное место в доме. Бьянка задержалась на мгновение у портрета, вглядываясь в черты женщины, которую она когда-то полюбила как родную. Донья Солидат ушла из жизни тихо, во сне, не побеспокоив никого своим уходом. Случилось это печальное событие спустя полгода после рождения ее единственного правнука, в котором она души не чаяла. Старая одинокая женщина настояла, чтобы молодые родители вместе с новорожденным сынишкой остались погостить у нее какое-то время. Это ее требование было продиктовано заботой о младенце. Он мог не перенести дальнего пути. Ему необходимо было окрепнуть и набраться сил. Счастливая Бьянка и Адольфа долго не сопротивлялись и с удовольствием остались в гостеприимном доме Доньи Солидат, доверив малыша компетентному присмотру Альваро Дельгадо и многочисленным нянькам. Однако эта идиллия длилась недолго. Как уже было сказано, едва домочадцы отметили полгода со дня рождения младшего де Бороцци и будущего герцога де Медина де Лас Торрес, многострадальное сердце графини де Монтьель остановилось во сне. Во время похорон Бьянка никак не могла поверить, что больше никогда не ощутит теплоту рук этой мудрой женщины, никогда не сможет припасть к ее груди и услышать мерное биение ее доброго, щедрого на благодушие сердца, никогда не услышит ее остроумных, полных иронии и здравого смысла фраз. Когда она всматривалась в лицо Доньи Солидат, лежащей в гробу, пытаясь запечатлеть ее в памяти навсегда, ей сквозь пелену слез почудилось, что веки покойной неплотно прикрыты, а в углу губ застыла ироничная улыбка. Казалось, что сейчас эта женщина в свойственной ей манере распахнет веки и громко скажет: «Довольно, хватит, я достаточно насмотрелась на весь этот театр абсурда. В конце концов, этот трагефарс мне порядком надоел. Маргарита, детка, зови-ка всех к столу. А то наш досточтимый доктор уже весь позеленел в ожидании фабады. Да и Адольфа с Луисом Игнасио я такими кислыми никогда не видела. Хорошая порция виски им сейчас точно не повредит. Ну уже, чего вы все стоите, будто кокос проглотили? Или вы считаете, что я требую груш от вяза?» Бьянка тогда даже улыбнулась своим мыслям. Ее улыбка не ускользнула от внимательного взгляда мужа. «Ты в порядке, сердце мое?» «Вполне. Просто подумалось. Твоя бабушка — потрясающая женщина. Если у нас когда-нибудь родится дочь, хочу, чтобы она унаследовала силу ее духа». «Так и будет, родная. Твои слова да Господу в уши». Бьянка вновь улыбнулась, вглядываясь в лучащиеся добром глаза на портрете. «Похоже, так и случилось. Ваша правнучка, дорогая Донья Соледад, очень похожа характером на вас. Мне остается только просить у Господа, чтобы он наградил ее вашим умом и вашей мудростью». Бьянка коснулась кончиками пальцев руки на портрете и пошла в спальню. Там взгляд графини Зибородца сразу же приковал подарок, присланный маркизом де Вилада ко дню ангела маленькой Арабеллы. Роскошная кукла Пандора с милым фарфоровым личиком и деревянным туловищем, со сгибающимися на шарнирах ножками и ручками. Кукла была одета по последней парижской моде в шикарный наряд. К ней прилагался небольшой сундучок с запасными платьями. Такая забава стоила по нынешним меркам весьма дорого. Один только бог знает, сколько денег выложил Луис Игнасио, чтобы позабавить свою маленькую племянницу, которую он видел лишь новорожденной. Он приезжал тогда в Италию навестить своего крестника Нейтаниэля. Когда малыш родился под сводами замка, принадлежащего его матери, маркиз посчитал это знаком судьбы, а потому настоял, чтобы именно его записали в крестные отцы. Надо сказать, что за те полгода, что чита Дебородца провела в Испании, весьма напряженные поначалу отношения между троюродными братьями, Адольфо Калисто и Луисом Игнасио, сгладились и перетекли, если не в дружеские, то весьма приемлемые. Основной причиной тому послужило желание обоих мужчин ничем не огорчать молодую мать. Нет, оставшись наедине, они не упускали случая пустить друг в друга ядовитые стрелы, но как только в гостиной появлялась Бьянкалелла Маргарита, все возвращалось во вполне благопристойные рамки. Налаживанию отношений между братьями очень поспособствовала и сама Донья Соледад. Это именно с ее легкой руки была достигнута договоренность, что все движимое и недвижимое имущество в Испании, которое перейдет после ее смерти к внуку, Луис Игнасио возьмет под опеку, обязуясь тщательно охранять и приумножать доходы своего старшего брата за очень неплохую мзду. До сих пор маркиз де Вилада, вопреки своей легкомысленной репутации, довольно скрупулезно раз в три месяца присылал отчеты о ведении всех дел, и у графа Дебородца на этот счет к нему не было никаких претензий. Чего не скажешь о запечатанных письмах для Бьянки, которые тот нарочито вкладывал в свою корреспонденцию. К этим письмам Адольфо жену жутко ревновал. И хотя несколько раз Бьянка, дабы успокоить супруга, от корки до корки читала ему их, граф Дебородца никак не мог успокоить разъярившегося внутреннего зверя. «Этот шельмец делает так нарочно, чтобы подразнить меня!» — кричал он в такие минуты. «Ах, если бы он только оказался рядом! Знает ведь мерзавец, что ему все сойдет с рук!» Бьянка взяла в руки куклу. «Арабелла будет завтра в восторге. У меня таких игрушек в детстве не было. Впрочем, у меня вообще никаких игрушек не было», — подумала графиня. «Самый дорогой мой подарок — это роскошная иллюстрированная Библия, которую подарил мне на 16-летие муж покойной Анжелики Альфреда. Где он теперь? Что с ним стало? Хоть бы какую-то весточку от него получить». О графе Морозине на самом деле в свете ходили весьма противоречивые толки. Кто-то утверждал, что он пустился в кругосветное путешествие. Другие считали, что после трагических событий он решил начать все с нуля и перебрался в новый свет. Третьи утверждали, что граф впал в меланхолию и отправился в длительное путешествие по Европе. Четвертые доказывали, что он уединился на одной из своих отдаленных вилл. Достоверно было известно лишь то, что граф Альфредо Морозини после возвращения из Испании оставил дипломатическую службу и удалился от государственных дел. Хорошо, что муж позвал на завтрашнее торжество младшего брата графа Морозини, Витторе Жиральдо. Надо будет постараться выведать у него все об Альфредо. Уж он-то наверняка знает все о старшем брате. Бьянка по привычке дотронулась до медальона Святой Маргариты на своей груди. «Где бы ни был Альфредо, Святая Маргарита, храни этого человека. Кто, как не он, на этой земле заслуживает счастья и покоя?» Графиня бережно потерла медальон между пальцами. Подарок Лоренцо Бальдиссеры Тьеполо она никогда не снимает с груди. Это право она отстояла даже перед мужем. Перед отъездом в Италию Бьянка вместе с Альфредо навестила старшего Тьеполо и его сыновей. Визит оказался любезным, но весьма сдержанным. Единственным положительным итогом этой встречи можно было считать лишь возобновление переписки между Бьянкой и Лоренцо. Младший Тьеполо остался в Испании с отцом и старшим братом. Джованни Батиста, несмотря на мучившую его нахальную подагру, после завершения работы в Паласио Реале принял выстраданное решение не возвращаться на родину, сообщив Карлу III о своем согласии продолжить работу для испанского двора. В одном из пяти писем, полученных от Лоренцо за эти 4 года, сообщалось, что старший Тьеполо много болеет, поэтому Лоренцо вместе с братом Джованни приходится часто имитировать руку отца. Последним большим заказом, над которым им всем вместе пришлось изрядно потрудиться, стали 7 алтарных картин для только что отстроенной церкви святого Паскуале в Аранхуэсе. Все дошедшие до Бьянки письма были написаны в весьма сдержанных выражениях, очень несвойственных характеру Лоренцо. Лишь в конце последнего, очевидно, прощального письма была сделана неровная приписка. «Да хранит вас Господь, да светится имя ваше. Будьте счастливы и любимы, как вы того заслуживаете». Графиня де Бороцци нежно погладила ладонью медальон. «Пусть Господь хранит и вас, дорогой мой учитель. Даст Бог, и ваш батюшка будет жив и здоров». В дверь постучали. «Ваше сиятельство, вам помочь раздеться?» «Да, Кьяра, пожалуйста». Когда камеристка расшнуровывала корсет, Бьянка рассматривала портрет Адольфа, который она написала однажды ночью в Испании, ожидая своего первенца. Тогда супруги переживали весьма непростые времена, и в этом портрете нашли отражение те чувства, которые Бьянка испытывала. Слишком чувственным, слишком интимным, слишком откровенным получился этот портрет. Поэтому отныне его место здесь, в их общей спальне. Адольфо Каллисто де Бороцци. Кто он для нее? Ее супруг. Отец ее детей. Ее единственная и, безусловно, самая большая любовь в жизни. Ее друг, ее советчик, ее наставник. Он все для нее. Он не просто ее семья, он — смысл ее жизни. С ним она обрела не только надежду. С ним она обрела уверенность в завтрашнем дне. С ним связаны все ее помыслы, все ее чаяния, все ее ожидания. Только ему под силу развеять ее тревоги и унять ее треволнение. Лишь рядом с ним она ощущает себя защищенной от всех бед и невзгод. С ним ей покойно и счастливо, уютно и благополучно. Только сейчас она поняла, что такое настоящая семья. Оба они, лишенные в детстве любви и заботы, потерявшие рано своих матерей, как две неприкаянные щепки в бурном потоке неслись по этой жизни, пока не прибились к берегу. Жизненная пучина столкнула их, заставила познать, а затем и полюбить друг друга. И теперь их семейной лодке ничего не грозит, ибо каждый уверен в чувствах другого. Теперь их сердца бьются в унисон, их души открыты навстречу друг другу. Разве могла Бьянка в стенах монастыря мечтать об этом уютном счастье? Да, рядом с ней всегда были падре Доната и крестная Аббатисса Селеста, но это лишь помогало ей не чувствовать себя в обители изгоем, ни больше, ни меньше. И разве находилось место в ее мечтах тихому семейному счастью, той нежданной, негаданной идиллии, которой наградил ее не весь за что Господь? Но, по всей видимости, у Создателя свои планы на всех детей своих. Ему, Творцу нашему, лучше видно, кому и какой путь уготовить. Той планидой, что наделил ее Господь, Бьянка теперь чрезвычайно довольна. Она любит, она любима. Когда хочет, пишет картины. Часто по просьбе друзей и знакомых, иногда на заказ. Большую часть заработанных средств она жертвует монастырю, в котором выросла, и приходу, возглавляемому падре Доната. Муж посмеивается над ее заработком, но препятствий никогда не чинит. Более того, зачастую дает весьма дельные советы. Надо признаться, художественный вкус у Адольфо Каллисто де Бороцци просто отменный. «Я закончила ваше сиятельство. Вам что-нибудь еще нужно, или я могу быть свободна?» — спросила камеристка, заканчивая расчесывать Бьянке волосы. Задумавшись о своем, Бьянка даже не заметила, как служанка справилась с ее вечерним туалетом. «Нет-нет, Кьяра, спасибо. Ты можешь быть свободна. Подай мне вон ту шаль». Бьянка накинула теплую шаль на плечи и после того, как камеристка покинула спальню, подошла к распятию. «Всемогущий Боже, благодарю Тебя за то, что Ты сотворил и искупил меня. Благодарю Тебя за все благодеяния, ниспосланные Тобою. В руки Твои, Господи, предаю дух мой. Благослови меня, даруй мне мирный сон и сохрани меня в любви Твоей. О детях и муже своем молю Тебя. защити их от хвори и бед лихих, спаси, сохрани и помилуй. То, что мне даровал, не отними. Союз наш сбереги, укрепи и приумножь. Освети крестным знамением своим. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святой. Аминь. Осенив себя крестом, Бьянка укуталась потеплее в шаль, вышла на балкон и тут же утонула глазами в ночном осеннем небе. Из сине-фиолетовое на западе и почти черное, бездонное на востоке, оно все было усыпано мерцающей, как алмазы, россыпью звезд. Молодой месяц зацепился острым концом за одинокую серо-серебристую тучку, нависшую над озером. Он словно пригвоздил ее, не желая отпускать от себя с дуновением ветра. Одиноко ему одному. А теперь у него есть мягкая, теплая, уютная подружка. Все стихло. Лишь крылья летучих мышей разрезают тишину теплой осенней ночи. Да в дальней деревушке на холме слышится мелодичная песня подвыпивших мужиков. Из сада доносится пряный, гвоздичный аромат цветущей матиолы, нежный, душистый запах розы, сливочно-медовый, гордения и насыщенный лилейный туберозы. Эти последние ароматы уходящего лета дурманят голову, пьянят сознание, зовут насладиться последними днями осеннего тепла и неги. Мое дыхание, когда увидишь падающую звезду, вспомни обо мне. Жаркий шепот на испанском обжег шею, запустив по телу волну предвкушающих мурашек. Значит, принцесса должна привести принца к папочке за разрешением на поцелуй? Насмешливо вопрошает мужа Бьянкалелла. Но опять подслушивала. Сейчас волк по имени Адольфо укусит мамочку-принцессу за самое сладкое местечко. И Дебородце нежно кусает жену за шейку, за ушко, за плечико, затем подхватывает ее на руки и заносит обратно в спальню. «Помнишь, что я пообещал тебе, когда нашел в Кастелло де Санта-Квитерия, в тот день, когда родился наш сын? Я сказал тебе, родная, что ты будешь каждый год рожать, чтобы больше никогда никуда не сбежала и никому в голову не пришло похищать тебя, ибо тошнота беременной женщины — лучшее средство, чтобы отвадить от нее всех поклонников». Граф опускает жену бережно на кровать, нависая над ней всем телом. «Тебе не кажется, мое сокровище, что я несколько отступил от своего коварного плана? Пора, наконец, нам это исправить. В конце концов, должен же у меня быть сын, который будет прекрасно владеть не кистью, а шпагой». Горячая волна предвкушения запускает в груди взволнованное одобрительное стаккато. Адольфо наклоняется ниже и проводит влажным языком от ключицы до нежной мочки. Сладкая страстная дрожь пронзает все ее тело. В этот момент граф теснее прижимается к ней своими бедрами. Почувствовав через тонкую ткань сорочки всю силу желания мужа, Бьянка вплотную прижимается к нему, обвивая руками крепкую мужскую спину. «Ты моя любовь», — выдыхает она прямо ему в ухо испанскую нежность. «Для меня ты больше, чем моя любовь. Ты моя жизнь, ты моя страсть, ты моя нежность. Ты для меня глоток воздуха, ты моя неизбежность». Чередуя испанские слова с поцелуями, произносит Адольфо, обжигая ее кожу горячим шепотом. Внизу ее живота волной плещется горячая тяжесть, которой не хватает места изнутри, и она прорывается сокровенной влагой на пальцы мужа, которые по-хозяйски ласкают нежные складочки. На пол стремительно одно за другим летит то немногое из одежды, что еще оставалось на графе. А дальше... Дальше было страстное сплетение тел, сплетение рук, сплетение губ, сплетение стонов и один на двоих взрыв несказанного наслаждения до полного изнеможения и блаженной усталости. Тоже одной на двоих. Той чувственной неги и страстной усталости, на которой зиждется счастье мужчины и женщины, нашедших друг друга в этой огромной вселенной. А нам, дорогой читатель, пора оставить наших героев наедине и поставить здесь точку. Ведь, как говорят мудрые неаполитанцы, «Perché alla fine, la fine è anche un inizio», потому что, в конце концов, конец — это тоже начало. Примечание. Капорале — бригадир рабочих, надсмотрщик. Панаро — специальные корзины для сбора винограда. Барик — продолговатый деревянный бочонок для транспортировки собранного винограда. Пиджаторе — так называется процесс давления винограда ногами. Мосто — сусло, молодое, не перебродившее вино. Нейтаниэль — значение имени в испанском языке «Бог дал». Орабелла. Значение имени в итальянском языке — «золотая», «красивая». Вандемия. Сбор урожая винограда и период года, в который происходит этот сбор. Амарантовый, малиновый, сиренево-розовый, светло-лиловый цвет. Фабада. Традиционное и самое известное блюдо астурийской кухни, представляющее собой густой, калорийный и жирный суп из белой астурийской фасоли с беконом, окороком, колбасой чорисо и слегка подкопченной астурийской кровяной колбасой марсильей. Испанское выражение «проглотить кокос» означает беспокоиться, много думать о какой-то проблеме или теме, изводить себя. Испанское выражение «просить грушу у вяза» означает «просить невозможное». Пандора — кукла 17-18 веков, предназначенная для демонстрации модели одежды. В книге прозвучали стихи Федериго де ла Валле, Луиса де Леона, Лопе де Вега, Хуана Баскана, Гарсиласа де ла Вега, Виттории Колонны, Данте Алигьери, Гаспар Стампы в переводах Светланы Дудиной, Владимира Резниченко и Романа Дубровкина. Конец.